вечно детям нельзя. То, что можно взрослым, нам дают советы все, кому не лень. Лучше б нас в кино искали каждый день, лучше б утром не мешали детям спать. Вот была бы благодать. Нам дают советы все, кому не лень, лучше б нас в кино искали каждый день, лучше б утром не мешали детям спать. Вот была бы благодать. Хоть на полчасочка, но твердят мне опять: марш с кровати, точка. Нам дают советы.